Вам, Леночка, еще нельзя про это. Да уж какая там ни на есть сласть, а выходит одна мука. Но Лена не сказала об этом девочкам. В эти дни в саду имени капитана Невельского предполагался большой аукцион с лотереей в пользу благотворительного общества. Лиза, Адочка и Лена, которые должны были участвовать в аукционе в качестве продавщиц, приодевшись в специально сшитые к этому дню шелковые платья, стилизованные под платье продавщиц, подвившись и напудрившись, оживленные от предстоящей праздничной суеты и встреч на аукционе, в котором предполагалось участие всех богатых семей города, прибыли с утренним дачным поездом в город. Смеясь и болтая, они взбежали по лестнице Геймеровского дома, и Адочка позвонила. Но они тотчас же смолкли. Дверь открыл совершенно незнакомый человек с широкоскулым землистым лицом, с проваленной верхней губой и с жилистыми руками. И из распахнутой двери вырвался шум страстно спорящих грубых мужских голосов. Человек, очевидно, открыл дверь совершенно машинально, просто потому что стоял ближе всех. Он даже не взглянул на тех, кому открыл дверь, а сразу же присоединился к спорящим. У двери в кабинет Геймера, загораживая ее, стоял похожий на Достоевского старый лакей Геймера. А на него, сильно жестикулируя и крича, наполняя переднюю чуждыми запахами, наступало трое мужчин в грубых одеждах. Никто из спорящих, даже лакей, не обратил внимания на вошедших барышень. «Вчера весь день добивались, не мог принять», — говорил чахоточного вида паренек с большими темно-серыми глазами и редкими кольцами волос. «Весь день в конторе протолкались. Что за раз такое? Я же вам сказал, господа хорошие, не велено принимать», — отвечал лакей. «Как же можно так, братец ты мой? Ведь мы с самой Ольги киселя хлебали», — укоризненно говорил парень. «Да что ты с ним цацкаешься, кудрявый, злобно шепеляве!» — кричал человек с проваленной верхней губой. «Мы все одно не уйдем, так и скажи барину, сядем здесь и не уйдем». «Обожди, Кирпичев, ты не кричи, надо лотком», — успокаивал его третий. «Ты разберись, ваше степенство, уйти мы не можем. Ну что мы товарищам скажем?» — обратился он к лакею. «Тебе, товарищ дорогой, русским языком объяснено, что посланные мы, не можем мы уйти без ответу». «Не велено принимать», — отвечал лакей. Девушки, напуганные, с вытянувшимися лицами, прошли в столовую и захлопнули за собой дверь. «Что это?» — с побледневшим лицом спросила Адочка. «Где папа?» «Я боюсь», — вдруг сказала она, скривив лицо, готовая заплакать, и опустилась на стул. Лена и Лиза, не отвечая ей, стояли, приложив ухо к дверям. Из передней доносился шум спора, отдельные фразы. «Люди без куска хлеба сидят. Сам за кусок хлеба работаешь. Где у тебя совесть?» И в разноголосый гомон все время вплетался строго просительный старческий голос лакея. «Уходите, господа хорошие, честью прошу, не велено принимать». Голоса все возрастали, потом все покрыл сиплый злобный голос шепелявого. «А ну его к черту, барского халуя! Садись, ребята, будем здесь дожидаться». Этот голос прозвучал уже на какой-то самой высокой точке напряжения. На короткое мгновение водворилась тишина, потом послышался звук резко распахнутой двери, и вдруг на весь дом загремел голос старого Геймера. «Вон! Папа!» — вскрикнула Лиза и распахнула дверь. Трое незнакомых людей стояли, отпрянув к выходным дверям, словно ощетинившись. Лакей с раскрытым ртом держал руки так, точно хотел поддержать какой-то падающий предмет. А на том месте, где раньше стоял лакей, стоял сам старый Гиммер в одной жилетке, чуть присев на своих медвежьих ногах,